А казачьим полком командовал я, как председатель полкового комитета. Юсков поперхнулся на слове, закашлялся. Вон как! Свой свояка бьет наверняка, те-те-те. Печально то, служивый. Такого, чтобы казачий хорунжий мог командовать полком от какого-то неслыханного комитета, да еще принять большевиков за мое «поживаешь», такого в голову не вместишь. Да, времена и лета нынешнего света, да. Ну, а в каком же отношении вы с Евдокией Елизаровной, прошу прощения? Ной изрядно взмок под напором престарелого подъясаула. Как в один край ехали. Ага, кивнул старик и, не попрощавшись, ушел к себе на второй этаж. Покуда разговаривал старик со схорунжем Ноем, Анечка пожирала рыжечубого казака распахнутым взглядом синих глаз, жадно впитывая каждое его слово. Ной поблагодарил хозяйку за хлеб-соль, та отвела ему комнату. «Отдыхайте после дальней дороги». «Разве отдохнешь?» Ждал Дуню до позднего вечера, походил по городу, а Дуни все нет и нет. С тем и спать лег. И вдруг среди ночи проснулся от ее рева. Наспех оделся и вышел в гостиную. Дуня сидела за столом, растрепанная, взмокшая, с красными глазами. «Да не плачь ты, Дунюшка, не плачь!» — утешала старушка Юскова. «Живая она, живая!» «А я, тетечка, над своей судьбой слезы лью. Тошно-то мне как если б вы знали. Вот приехала, а куда мне сунуться? Чем жить, тетя?» «Что приключилось?» — Евдокия Елизаровна, неловко топчась возле стола, спросил Ной. «А, это ты?» «Спаситель мой непрошенный! Боженька, сколько раз спасать меня будут, а я все тону и утопиться не могу!» «Что ты, Дунюшка?» — всплеснула руками старуха Юскова. «Да разве можно так говорить? На себя-то!» «Ах, тетечка, такое ли я могу сказать? Тошно мне, тошно!» «И ты, Ной Васильевич, иди спать! Уезжаю я завтра в деревню! Сестра моя утопилась!» На другой день Дуня собралась в белую елань. Ной не отпускал ее одну. Но разве есть такая сила, чтобы урезонить своенравную Дуню? Она не хотела, чтобы Ной присутствовал при ее встрече с родными. Пусть Ной Васильевич едет к себе в Таштып. Там его ждут, а у Дуни свои горечи и печали. Доехали, и слава Богу. Пора и разъехаться, Ной Васильевич. И разъехались. Зависть седьмая. В доме Юсковых справлялись поминки по утопшим. Подчивались на 11 столах родичи, единоверцы-федосеевцы, работники со своими бабами и чадами. Для всех пшеничной кути хватило. Каждый, кто уходил с поминок, с некоторым страхом заглядывал в малую горенку. На круглом столе, крытым черным бархатом, лежали вещи утопшие. Дошка, шаль, платье, часики, и горели толстые восковые свечи в позолоченных подсвечниках. В большой гостиной, где отводили поминки, в переднем углу, под старообрядческими иконами, мотали свои желтые язычки восковые свечи, хотя без них было светло от двух ламп молний, свисающих с потолка. Во всем доме держался приторно-сладкий запах тлена, как будто всюду лежали покойники. Поминальную службу по федосеевскому обряду справил старший из братьев Юсковых, Феоктист Елизарович, и тут же ушел со старухой, расхворался. На час после поминального бдения остались свои Михаил Елизарович с супругой Галиной Евсеевной, женишок горбатой Клавдеюшки, прищеватый детиной Иванушка Валявин,